Глава 9. Коренастый широкоплечий мужчина, достав из кармана ключ, подошел к двери небольшого частного дома. «Семенов Петр Васильевич!» — услышал он сзади мужской голос. Резко обернувшись, мужчина увидел трех милиционеров. «Я», — спокойно ответил он, — «а в чем дело?» «Зайдем в дом, там и поговорим». Подошел к мужчине высокий капитан в сопровождении двух молодых сержантов. Увидев затвердевшее лицо Семенова, милиционер предупреждающе добавил: «Без глупостей». Сержанты подскочили к мужчине, готовые пресечь его попытку к сопротивлению. Пожав плечами, он открыл дверь. Все четверо вошли на темную веранду. Сержанты, чуть придерживая Семенова за локти, зашли с ним в темную комнату. Вошедший следом капитан зажег свет. — Да, — протянул он, оглядывая небольшую чистую комнату. — Не придерешься, — ухмыльнулся он. — Именно так должен жить на свою скромную зарплату шофер кинодирекции. — В чем дело? — возмущенно спросил Семенов. «Предъявите документы, или что там у вас?» «Переигрываешь», — подмигнул капитан. «Документы надо было на улице спрашивать». И чуть помедлив добавил: «Поглупел ты, сова». Мужчина локтем ударил одного из сержантов в живот, рванулся к окну, второй повис у него на плечах. С силой оттолкнувшись ногами от подоконника, сова качнулся назад и ударил сержанта спиной о дверной косяк. «Стоять!» — капитан вскинул пистолет. «Стреляй, сука!» Семенов, сбросив сержанта, рванулся вперед и, вскрикнув, как подрубленный, рухнул на пол. «Отстала от жизни сова! Глушители имеются!» — покачал головой капитан. «Сам виноват. Мы поговорить хотели, а ты...» «Слышал я про те разговоры», — простонал Семенов. Сержант, которому досталось первому, подскочив, ударил его в живот. «Осади клещ!» — крикнул капитан. «И ты замри!» — он посмотрел на второго, поднимающегося с пола. «Сами рты раззявили!» «А ты, сова, ас в рукопашной. В платную ходил?» Капитан, сунув пистолет в карман кителя, сел на стул. «Иди ты, сука!» Семенов, держась за окровавленное левое колено, с ненавистью посмотрел на лже-милиционера. «Грубишь!» — улыбнулся тот и кивнул сержантом. Подскочив к Семенову, они стали избивать его ногами. Вскрикнув, тот потерял сознание. «Хорош!» — крикнул капитан и, подойдя к сове, присел рядом. Несколько раз хлопнул его ладонью по щекам. Застонав, тот открыл глаза. «Адрес дочери Седова. Перевяжем, и еще 49 проживешь». «Какого Седова? Какой дочери?» — прохрипел сова. «Не знаю я таких». Капитан коротко и резко ударил его в лицо. «Знаешь», — уверенно сказал он, — «зря в партизаны играешь, возраст не тот». «Седой подельник твой на срок один ушел, а ты его дочь деньгами греть должен был. Вот она нам и нужна». «Зачем?» — сплюнул кровь сова. «Привет от папы передать», — саркастически усмехнулся капитан. «Антонова она, Алла», — выдохнул сова. «На Калинина 20, квартира 41. С кем живет? Муж и двое детей», — простонал сова и выматерился. «Твою мать, дай ногу перевязать». Капитан, достав записную книжку и ручку, что-то написал. Кивком подозвал одного из сержантов, отдал ему вырванный листок и что-то негромко сказал. Тот молча ушел. «Клещ!» — повернулся капитан к другому. «Перевяжи его». И, наклонившись к сове, жестко сказал: «Если пошутил, с живого шкуру спущу». — А он не упоминал, с кем живет? Волк осторожно вошел в калитку. — Нет, — покачала головой девушка. — Мне говорил один. Мол, умру, все тебе останется. В общем, так. Виктор положил руку на плечо девушки. — Жди на остановке, и что бы ни случилось, ты меня не знаешь. Но уж нет, девушка вошла следом. — Ты говорил, что работаешь на меня, так? — Да. Волк удивленно посмотрел на Настю. — Значит, парадом командовать буду я. Тряхнув волосами, весело сказала она и, увидев помрачневшее лицо парня, поспешно добавила. — Я буду делать все, что ты скажешь, но вместе с тобой. — Ладушки, — кивнул волк. — Итак, звонишь или стучишь в дверь? Спросит кто, скажи, коньяк принесла, который забыли. Откроет дверь, сделай так, чтобы вышел, запнись или как будто ногу обо что-то ударила. В общем, чтобы вышел. Девушка, кивнув, подошла к двери. «Виктор!» — негромко позвала она. «Дверь открыта». Волк бесшумно появился рядом и тихо толкнул дверь. Они вошли на темную веранду. «Не видно ничего», — дрожащим голосом проговорила Настя. Волк, взяв девушку за руку, подвел ее к стене. «Жди здесь, я быстро», — и подошел к двери, ведущей в комнату. «Она вам», — услышал он хриплый голос. «Не твоего ума дело», — грубо ответил другой. «У совы гости», — волк бесшумно открыл дверь. «Быстро ты, цыпа!» — перед ним появился сержант милиции. Ткнув его пальцем в горло и свалив ударом локти, волк бросился в комнату. Капитан, услышав шум, вскочил и выхватил пистолет. Сова, сцепленными в замок руками, сильно ударил его между ног. Взвизгнув, капитан присел. Волк прыгнул и ребром правой ладони рубанул милиционера по шее. Свалившись на пол, тот затих. Сова со стоном рванулся к нему и, схватив пистолет, повернув перекошенное болью лицо к волку, заорал «Стоять!». Увидев намотанный поверх левой штанины чуть выше колена бинт с темно-красным пятном и удлиненный глушителем ствол пистолета, волк понял, чуть не опоздал. «Ты адрес сказал?» — спокойно спросил он, не отрывая взгляда от темного, подрагивающего зрачка пистолета. — Кто ты? — прицелился сова. — От Седова, за его долей. Приготовившийся к прыжку волк невольно растерялся, увидев улыбку на бледном, избитом лице совы. — Наконец-то! — облегченно выдохнул тот и, развернувшись, двумя выстрелами уложил чуть приподнявшегося сержанта и всадил пулю в лоб капитана. — Это не мусора, — повернувшись к Виктору, сказал он и усмехнулся, увидев побледневшее, напряженное лицо парня. — Не дрейфь, по делу не пойдешь. Положив пистолет, сова начал осторожно развязывать бинт. Потом плюнул. — А, хрен с ним, времени нет. Всю жизнь боялся то легавых, то вышибал от Седова. А недавно понял, он мне за девчонку не как подельник говорил, а как отец ее, поэтому и не присылал никого. Был я у нее. — Знаю, — оборвал его волк. — Ни хрена ты не знаешь, — усмехнулся сова. — Короче, время жмет. Они, — он кивнул на застреленных, — ее адрес пытали. Я им на дурочку шлепнул, время по привычке тянул. Ведь они после нее и меня шлепнут. А выходит, не зря тянул. Деньги возьмешь и вали отсюда. Один из них ушел и вот-вот вернется. И не один, наверное. Ты прав, — прервал сову насмешливый мужской голос. В дверном проеме появился невысокий мужчина с пистолетом в руке. «Спокойно», — властно бросил он, заметив взгляд волка на лежащий рядом с собой пистолет. «Цыпа, возьми ствол». Из-за его спины появился сержант и, прыгнув, ударом ноги в грудь отбросил сову, метнувшего руку к пистолету. Мужчина внимательно смотрел на волка и вдруг почувствовал прикосновение к лопатке чего-то твердого, маленького. «Брось пистолет и вперед!» — услышал он приглушенный голос. Разжав пальцы и выронив пистолет, невысокий на негнущихся ногах пошел к цыпе. Тот, что-то уловив во взгляде напарника, вскинул оружие. «Ложись!» — раздался звонкий крик. И в комнату из темноты коридора влетела бутылка. Инстинктивно повинуясь крику и звону разбившегося стекла, невысокий и цыпа бросились на пол. Волк, высоко подпрыгнув, ударом обеих ног опустился на шею цыпи. И с приглушенным криком выдохом, ударом в висок, свалил вскочившего мужчину. Появившаяся в дверях Настя нагнулась за валяющимся у порога пистолетом. «Не хапай!» — заорал сова. Девушка испуганно отдернула руку. «Берите деньги и валите отсюда!» Семенов схватил пистолет с глушителем. «И где чего хапали, протрите!» «Но», — начал было волк, — «возьми под кроватью чемоданчик, в нем деньги». И бегом отсюда. Девку береги. Она этим сукам нужна зачем-то, — зло процедил сова. А как же вы? Настя растерянно с испугом смотрела на окровавленный бинт на ноге Семенова. Хоть раз в жизни пожалели, — пробормотал тот. Это мои дела. Мусоров вызовите. Хоть одного настоящего с собой прихвачу.